Глава 7. Экстремальная коррида. Поражение. Елена. В экстремальном отдыхе главное что? Задаю себе мысленно вопрос и тут же на него отвечаю. Вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается самая настоящая задница. Вот она-то как раз в моей жизни началась. Даже игра в гольф с шефом мне теперь не кажется концом света, ведь я уезжала с мыслью остаться в этой стране на какое-то время, остыть, бежала от неприятностей. Константин Борисович все-таки не последний человек в городе, с его-то знакомствами мог запросто отомстить и не поморщиться. Хотела поискать работу по специальности в приличном туристическом агентстве и пустить на этой земле корни. Попробовать свои силы и доказать в первую очередь себе, что я могу достичь нереальных высот. Хватка у меня есть. Знаю несколько иностранных языков. Я очень люблю свою профессию. Но зачастую, как это бывает, один неверный поворот может перечеркнуть все планы и надежды на лучшее будущее. И вот сейчас, находясь на краю света, сижу на крышке унитаза в чистом европейском туалете элитного ресторана, сгорая от ревности к мужчине, которого знаю меньше суток, мать его. Это нормально вообще? Может, я просто сошла с ума? Перегрелась под палящим солнцем? Такое бывает. За перегородкой послышался быстрый стук каблучков. Кто-то ворвался в соседнюю кабинку, захлопнув за собой с грохотом дверь. Послышался тихий болезненный стон и медленная возня. Я молча уставилась в потолок, рассматривая светильники. Выходить на праздник Гаура не хотелось. Совсем. Не прошло и 5 минут, как к моим ступням прилетел выпущенный из рук тест на беременность и кого-то за стенкой резко вырвало. Черт, как неприятно. Поднимаю белую пластиковую палочку с 2 ярко-красными полосками и возвращаю обратно, просунув руку под перегородку. Благодарю. Послышался бразильский вариант португальского языка с очень знакомым тембром голоса. Простите за беспокойство. Черт. Вырвалось на русском. Лия? О, святая Мария! Только этого не хватало. Разочарованно пролепетала всего лишь подруга. На ватных ногах я вышла из кабинки и уставилась на себя в зеркало. «Неужели я родилась под несчастливой звездой?» — хохотнула своему отражению презрительным смехом. «Как говорил один мальчик в нашем дворе, выиграла джекпот какашек. Супер!» «Ты же...» «Не выдашь меня?» — послышался неуверенный голос Лии сзади. Я вздрогнула и обернулась. «Ты о чем?» — ответила ей на португальском. «Я так и знала. Догадывалась, что ты знаешь язык», — обрадовалась девушка. «Не говори Артемио о том, что видела. Он не должен знать. Не хочу, чтобы презирал. Меня заставят сделать аборт. Твое молчание сохранит малышу жизнь. Прошу, никто не должен знать. Я улетаю в Бразилию через неделю. Хочу рожать на родине. Не губи моего малыша, Елена». «Откуда тебе известно мое имя?» «Артемио о тебе рассказывал». Лия внимательно оглядела меня с ног до головы. «И Алехандро тоже». «Хм, ну да. Что-то я запамятовала. Вы же все вместе тусуетесь. Вспоминаю их теплую беседу, и мне хочется сейчас придушить эту ненавистную девушку. Что со мной не так? Я даже на шлюху начальника так не реагировала. Ты его любовница? С чего ты взяла? Удивилась Лия. Артемио порядочный человек. Много помогал моему брату Луису. Он часто закупает у Гаура разнообразные вина и некоторые продукты для своего ресторана. Мы сдружились. Лия, зачем ты лжешь? Я знаю, он скоро намерен жениться. Я тоже улечу обратно в свою страну. Очень на это надеюсь. Но перед тем, как я соглашусь сохранить твою тайну, ответь мне, вы любовники? Были. Однажды. Но я не жду от него никаких серьезных отношений, Елена. Это все равно, что ждать с моря погоды. У семейства Перес мужчины либо женятся на состоятельных дамах с голубой кровью и укрепляют свою империю за счет выгодного брака, либо от них отрекается родня. Артемио — единственный упрямец из братьев, который не пошел против воли отца, поэтому остался у руля фирмы. Он, в принципе, не способен на сильные чувства. Робот. К огромному моему сожалению. Да и невеста его такая же. Холодная и расчетливая стерва. Лия задумалась и усмехнулась с долей иронии. Вряд ли такая подарит наследника в ближайшее время, если вообще подарит. Он отец твоего ребенка. Прости, я и так много сказала. Просто помни, Елена, ты слово дала. Мне пора. И тебе, кстати, тоже. Иначе Гаур сюда явится собственной персоной. Лия ушла, оставив мои чувства в полном раздрае. Открутив кран с холодной водой, умылась, закрыла глаза и прислонилась лбом к прохладному зеркалу. — Почему ты, Артем? Почему? — Лучше бы я попала в цыганский табор, чем угодила. В руки маразматика Гонсала. Понимаю, что глупо мечтать о чем-то нереальном, но эта наша внезапная встреча не дает мне покоя. Ведь в жизни ничего не происходит случайно. Или это миф? А как же судьба? Боже, о чем я сейчас вообще? Умываюсь повторно. Холодная вода немного отрезвила рассудок. Успокоила. У меня есть выбор. Спрашиваю у своего отражения в зеркале. Можно же закрыть глаза на предстоящую свадьбу и на беременную любовницу и провести с ним пару жарких ночей. Я ведь так же его безумно хочу, так, как еще не желала ни одного мужчину в своей жизни. В некотором роде Артем прав. Не нужны обязательства, просто секс. Никто не должен ничего менять в своей жизни. Раз уж таким странным образом сошлись наши планеты вместе, лучше провести с пользой несколько дней, сделать и потом жалеть о содеянном, чем не сделать и потом жалеть всю жизнь. О боги, пошлите мне знак. Хоть какой-нибудь, прошу, взмолилась я. Этот придурок! Из-за приоткрытой двери раздался голос англичанки, взорвавшейся с громким хохотом в помещение санузла вслед за своей знакомой. — Ага, прикинь, ты была не права, пенис у него что надо? — рассмеялась в ответ вторая. Нет, — Нет-нет-нет, не верю, это гнусная ложь. — Я серьезно, Джеймс еще тот развратник. Завтра едем на соседний пляж, говорят, там волны побольше. «Может, яхту арендовать?» Согласно промычала первая, прикуривая сигарету. «Можно?» «Вам не здоровится?» Вдруг спросила у меня. «Нет, все нормально», — неуверенно отвечаю двум зажигалкам. «На вот, затянись, вид у тебя не айс, короче». Я подозрительно взглянула на сигарету, затем на жизнерадостных подруг, не смело протягивая руку. Курить толком до сих пор не научилась, но сейчас почему-то мне стало необходимо вдохнуть в себя дозу никотина. Вот прям очень-очень надо. Жизненно необходимо. — Мы не заразные, не боись. Я Ханна, она Кейт. — Елена, будем знакомы. Артем. Как ни пытался ей хамить и жестко отталкивать от себя, все предпринятые мною усилия до настоящего времени желаемых результатов не принесли. Мы лишь с большей скоростью стали сближаться с Хеленой, но никак не наоборот. В итоге, прикоснувшись к ее манящим губам, я, словно мальчишка, потерял голову. Волна дикой страсти захлестнула меня полностью. Наш безумный поцелуй окончательно выветрил рассудок. Тело до сих пор потряхивает от дозы адреналина. Как же не вовремя, черт возьми! Но я хочу продолжение этой рискованной, обостряющей чувство игры, и мне чертовски не хочется связывать себя узами брака с Маргарет. Майкл попал в десятку. Такого сумасшедшего притяжения я не чувствовал к своей бывшей девушке. С Алисой отношения длились больше 2 лет. Нас обоих устраивал гражданский брак. Мы даже были счастливы по-своему. Планировали будущее. Она мечтала создать свой бренд одежды. Я представлял ей финансовую и моральную поддержку. Все шло прекрасно до определенного момента. Стоит ли говорить о том, что жизнь иногда преподносит дерьмовые сюрпризы? Сегодняшнее утро я считал именно таковым. Самым дерьмовым из тех, что уже прожил и оставил позади. Гонсало взбесил до исступления. Его поступок выглядел еще безумнее, чем воля моего отца, оглашенная год назад. Но сейчас, глядя в необыкновенные глаза Елены, переполненные смесью нежной страсти и жгучей ненависти, я теряю контроль над собой. Живая и такая горячая, непокорная, немного сумасшедшая, способная любого мужика довести до внезапного помешательства, отчего игра с ней становится все более захватывающей, затягивает все глубже, как трясина. Я хочу увидеть настоящего быка, а своего теленка отдай Лии. Думаю, она не будет против поиграть с ним, пока его окончательно не оседлала Марго. Язва, черт бы ее побрал. Улыбаюсь, как идиот, стоя истуканом на площади. Пока зеленоглазка, виляя своей упругой задницей, не исчезла из моего поля зрения, я не смог выровнять дыхание. Ревнует? Ведь ревнует же и врет насчет поцелуя. Если я не смогу стереть его из памяти, она и подавно. Ей так же, как и мне, совсем не хочется делиться. Собственники не делятся ценной добычей, и с этим не поспоришь. Неужели будет упрямиться до последнего? Свадьба горена пропадом. Напоминаю себе в сотый раз за сегодняшний день. Эта дьявольская сделка сводит нас обоих с ума. — Гаур! — окликнул Алехандро. — Долго еще тебя ждать? Веселье однозначно испорчено. Но я срываюсь с места и иду к столу, надеясь поднять настроение доступным и легким способом. — Плесни мне виски, Алекс. За руль сегодня не сяду. Усаживаюсь за стол, отодвигая от себя пустой стакан, чтобы его наполнили спиртным. Ну, вот и правильно. Отправитесь с девчонкой в отель. Делов-то. Алехандро налил виски. Вот, держи. Нам всем пора выпить. Вся эта ситуация изрядно напрягает, Артем. Опрокинув в себя алкоголь, потянулся за бутылкой пива. «Решил усыпить Гаура-младшего? Надеюсь, русская тёлка, твое одноразовое увлечение?» Майкл не упустил возможности съязвить, занимая стул рядом со мной, предназначенный для Елены. «Потерял ориентир. Твое место рядом с Лией, вон там. Указываю пальцем на противоположную сторону. И это куда-то запропастилось». Оглядевшись вокруг, так нигде и не увидел старую знакомую. — Гаур, ты же понимаешь, чем сейчас рискуешь. Достаточно одной фотографии просочиться в сеть, чтобы скомпрометировать твою безупречную репутацию. Изогнул губы в ехидной улыбке и продолжил напоминать мне о плюсах брачного договора. — На данный момент рост продаж вашего элитного вина будет зависеть от твоего с Марго союза. У нас самая обширная сеть специализированных магазинов в Англии. Северную Ирландию не стоит исключать. Через полгода отец наладит бизнес и там. прибыль колоссальная. Это твои слова, Майкл. А я вот начинаю сомневаться, хочу ли я этого, или мне стоит все-таки поискать другие рынки сбыта нашего высокопробного вина. Я не до конца изучил динамику положения алкогольной продукции на ваших рынках сбыта за последние пару лет. Ты сейчас серьезно? Здесь и думать нечего. Мне даже не нужно предсказывать реакцию твоего отца и ожидаемые последствия. Можешь сегодня покувыркаться с Еленой в честь мальчишника. Я даже закрою на это глаза. А завтра я хочу... — У тебя не будет с ней никакого завтра, Майкл! — рявкнул я, закипая от злости. Чтобы не вонзить пальцы ему в горло, сжимая в руке стеклянную бутылку с холодным пивом так, что побелели костяшки. Парни молча ужинают, культурно игнорируя наш завязавшийся спор во всех его подробностях. — Оставишь у себя, пока не надоест? — не унимается мерзавец. — А вот, кстати, еще одна. — Я вернулась, мальчики! Бледная и запыхавшаяся Лия схватила со стола стакан с водой и принялась жадно пить. — Где Елена? — перевожу недовольный взгляд на входную стеклянную дверь ресторана. За плечами начался дружный отсчет времени. 10, 9, 8, 7. Вот-вот выпустят быка. Радостные выкрики толпы и призывной пронизывающий свист закладывают уши. Из динамиков доносится грохот барабанной дроби, распаляющий в крови азарт. 3, 2, 1! Пуск! Разъяренный зверь, вырвавшийся на свободу из железной клетки после хлесткого удара кнутом, направленного умелой рукой, с диким ревом влился в толпу безумцев. Округа взрывается оглушительными эмоциями, перемежаясь с громким стуком копыт черного дьявола. — Кажется, в дамской комнате, — неуверенно отвечает Лия. — Артем, я тут подумала... — Лия! — прошипел я, ощущая кожей необъяснимую тревогу. — Уже 15 минут прошло. Она уснула там, что ли? — Мне нужно было проследить за ней. Какая блоха тебя укусила? — возмутилась девушка, уловив неприятную интонацию в моем голосе. — Это что ли? — неодобрительно взглянула на Майкла. — Гаур! «Вот нахрена тебе одному? Столько экзотических шлюх, а?» Намеренно съязвил. Майкл за считанные секунды поднял планку моей ненависти к нему. Тупость людей всегда выбешивала, выводила из равновесия. Очнулся я от вскрика Лии в тот самый момент, когда мою сжатую в кулак кисть левой руки неожиданно прострелила тупая боль. Правую я даже не рискнул поднимать, чтобы не вырубить кретина с первой попытки. Ладонь на холодной, покрывшейся инеем бутылке, словно окаменела. Не разжималась, мать ее. Лишь после того, как стеклянная тара с грохотом опустилась на деревянный стол, рука сама соскользнула с нее, освободив окончательную хватку. «Фодассе, обуро!» Упрямый ишак. Осматриваю свои, разработанные после ушиба фаланги. Шевелить пальцами немного больно. Впрочем, моему будущему Шурину повезло намного меньше. На моих костяшках пестрила размазанная капля его алой крови. — Гаур, ты совсем охренел? Отбросив столовые приборы, Марко мгновенно вскочил на ноги, схватил меня за предплечье и, резко дернув на себя, вынудил отступить. — Что ты творишь, старик, блядь? Вы ж почти родственники! Девок не можете поделить, мать вашу! Устройте тройничок! — Убери от меня руки! — гневно рявкнул через плечо и снова уставился на братца моей будущей жены. — Пусть следит за своим черным языком, или я за себя не ручаюсь. И ты, кстати, тоже. Урод! Сука! шипя от боли, процедил Майкл. Прижимая пальцы к разбитой губе, поднял с пола свою задницу. До смерти перепуганное лицо побагровело от нарастающего гнева. — Совсем с катушек слетел! — Шел бы ты! Быка погонял на площади! Псих! — Лучше заткнись! Вливаю в себя очередную предложенную Алехандро порцию виски, но эта чертова жидкость ни хрена не помогает расслабиться. — Пока тебе повезло отделаться всего лишь разбитой губой. Заряженному танку в дуло не смотрят, Майкл. Хорошая поговорка у русских, верно? Нечего было меня злить, я предупреждал. Язвительный смешок, слетевший с подбитых губ товарища, заставил меня снова напрячься. Я сцепил зубы, жадно втянув расширенными ноздрями вечерний воздух, насыщенный смесью разнообразных запахов. Аппетит пропал напрочь. Несносная девчонка не торопилась на ужин. «Зря ты со мной так, Гаур!» Облизав кровь с нижней губы, Майкл сплюнул ее на пол, посылая мне многообещающий ядовитый взгляд. В том, что сейчас он прокручивает в голове план мести, я даже не сомневаюсь. «Ой, бык! Девчонки, вот это да! Вот это бычара! Охренеть, какой экземпляр! Юху!» Послышался голос Елены со стороны площади. Меня окатил холодный пот. Я же следил за парадной дверью каждую долбаную минуту. Вышла из черного входа? Ну где же ты, мать твою? Чертова баба! Елена! Срываюсь с места и мчусь на ее звонкий голосок, затерявшийся в обезумевшей толпе. «Мы с тобой одной крови, бык! Иди сюда! К своей черной пантере!» — продолжает кричать девчонка. «Я твоя Багира! Мяу! Какие здесь суперские джунгли, девочки!» — зашлась беспричинным смехом. «Гаур!» — раздались позади окрики Алекса и Марка. «Она напротив сцены! Смотри левее!» «Вперед, мужики, так держать!» — не унималась. «У вас стальные яйца, и я хочу! Я тоже хочу его потрогать, я же Багира! Дайте мне его шкуру!» Я лишь успел поймать взглядом ее тонкую фигурку, как несносная девчонка рванула навстречу быку. «Куда ты? Стой, идиотка!» Мне бы только добраться до нее раньше, чем эта бешеная тварь с диким нравом сможет причинить ей вред. «Да она под кайфом, блядь!» — крикнул вдогонку Марко. «Где только успела!» «Елена!» — кричу во все горло, пробивая плечом себе дорогу сквозь восторженную давку людей. Народ будто ошалел. «Елена!» В одно мгновение мы все очутились в эпицентре опасности. Защитные ограды остались позади. Здесь же кипит безумие. Самые отчаянные испытывают судьбу на прочность. Риск — дело благородное. Желание достичь чего-то необыкновенного, утроить адреналин в крови — без всего этого жизнь для некоторых кажется тускловатой. Когда-то и я так думал. Спорил со смертью. Сейчас меня пробирает страх до костей, стоит только подумать о последствиях. «Елена!» Она резко остановилась. Обернулась на зов. В 10 метрах бык резво стащил брюки и нижнее белье с участника корриды. Смельчак, прикрывая яйца ладонью, помчался к ограждению, сверкая волосатыми ягодицами. Животное среагировало на сигнал. Бык с огромной любезностью помог катапультироваться через ограду, боднув его мордой под зад. «О!» — изобразила недоуменно невинное личико. «Антибык примчался! Ха-ха-ха! С тобой, Акелла! Пусть он покажет свою силу!» Бросила мутный взгляд поверх моих плечей, рассматривая парней позади. «У тебя такие длинные ноги, теленок, до пола достают! «Отойди, я не вижу вожака стаи!» «Дорогу вожаку!» Грозно потребовала и, вставив два пальца в рот, оглушительно свистнула. «Гаур, чего ты тянешь? Хватай сумасшедшую и валим нахрен отсюда! Зверю сейчас не до нас!» — рыкнул Алекс. Но как же он ошибся? Елена вмиг привлекла к себе внимание быка разбойничьим свистом и артистическим даром, мать ее. «Мяу-гля!» — сексуально протянула чертовка, очертив ладошками упругую грудь, вскинула руки в стороны. «Беги к своей Багире, бык! Мы с тобой одной крови!» В который раз выкрикнула несусветную чепуху бешеной скотине. Расхохотавшись, изобразила пару резвых телодвижений зажигательного уличного танца, в результате чего злобная тварь уставилась на нее, проигнорировав налетевшую толпу участников забега. «За ограждение, дура!» Ору, загораясь. Праведным гневом бросаюсь к ней, между нами каких-то 10 шагов. Очередная нахлынувшая волна упертых безумцев заполняет пространство, преграждая мне путь. «Убирайся, защит!» Бессмысленно требовать подчинения у неуправляемой девушки без царя в голове. Знать бы, какую дрянь приняла это ненормальное и зачем. И главное, когда и с кем. Оживленная, под кайфом Багира, черт бы ее побрал, рванула на утек. Худенькая фигурка опустилась на карачки и без труда нырнула между ног какому-то исполину. Я и глазом не успел моргнуть, как она поднялась и понеслась навстречу черному дьяволу. — Сука! Что творит? — рычу, оглядываясь на друзей. Страх за ее жизнь расползается по венам испепеляющей лавой, жжет в груди. Дикая боль словно ребра выворачивает, перекрывая дыхание. «Стой!» — взрываюсь в очередной раз. «Обходи справа! Я отвлеку быка! Алекс, ее нужно вытащить из толкотни!» «Шею свернет, идиотка!» — согласился позади Алехандро. «Поймаю сумасшедшую, выпарю собственноручно, Гаур! Такого спринтерского забега я не совершал ни за одной бабой! Не забыть бы еще поцеловать финишную черту, мать в вашу!» «О, вот это рога! Изобилие рогов!» — кричит безумная, остановившаяся в паре метров от быка, вынуждая меня раскидать по земле пару человек, прежде чем я смог прорваться сквозь прочный барьер из живой стены. Дикий визг девчонки пробил мое тело высоковольтным напряжением. Последующие события, точно замедленные кадры черно-белого триллера, заполнили мое сознание. В голове звучали отрывки нецензурной брани друзей и глухой гул возбужденного сборища. Разъяренный бык, вкусив свободу, рванул на толпу. Повалил троих на пол у ног Елены и принялся бодать рогами. Раздался очередной изумленный вскрик девушки. В ее помутневшем взгляде господствовало безумие. Новая волна эйфории растеклась по милому личику. Она снова рассмеялась в самый неподходящий для этого момент. — Во, богатырь! — радостно выпалила. — Молодец, бублик! Так их хорошая скотина! Вкусили силы богатырской аборигены заморские? Отрывочные переливчатые реплики девчонки прорывались сквозь пелену шума в ушах. Бык резким движением вскинул голову, обернулся к Елене, разбрызгав в воздухе толстые нити вязкой слюны. Делаю рывок в ее сторону, сокращая расстояние. Зверь, раздувая устрашающие ноздри, фыркнул на ошалевшую Багиру и вдруг, жалобно промычав, лизнул этой несносной дуре лицо. «Алекс, лови ее!» Совершив на бегу толчок рукой, сбиваю с ног нерадимую девку в руки Алехандро, нанося следом безжалостный удар кулаком быку по ребрам. Гиганту весом в полтонны мой удар не показался мощным, но смог привлечь внимание. «Быков свистать всех наверх!» — — запротестовала Багира, колотя грудь Алекса. — А, чертов Акелла, старый проказник! Стае нужен новый вожак! Пусти, гад! Гаур! На скалу совета его! А-а-а! Акелла, сволочь, пусти к бублику! Гаур! — У тебя уже есть один бублик, дура бешеная! — подумал я, переключая внимание на зверя. Казалось, бык вышел из полного контроля, вкусил ярость и бросился за мной, высекая копытами искры из камней. Марка мчался рядом. Перед самым ограждением морда титана сбила меня с ног, отбросив на деревянные брусья. Спину и затылок полоснула тупая боль. — Теряешь хватку, старик! — с грустью пронеслось в сознании. Черная голова застыла в пару сантиметрах от моей груди. Взгляд мой сосредоточился на острых 20-сантиметровых рогах. Сказать, что за эту секунду жизнь промелькнула перед глазами, значит ничего не сказать. Отражение своего страха, окутавшего меня с ног до головы, я увидел в его кровью налитых глазах. Зверь, до дрожи в теле, прожигал меня бездонными омутами оттенка чернее ночи, разгоняя по позвоночнику оцепенение. Вдыхая раздутыми ноздрями воздух со свистом, загреб копытом песок, приготовляясь к очередной атаке. — Бублик! Дайте мне бублика, шакалы! — ворвалось, всколыхнув между нами повисшее напряжение. Ее голос где-то за моей спиной заставил быка вскинуть голову вверх и издать громкий рев. Женщине отнюдь недостаточно просто умчаться в новую жизнь. Ей важно по дороге переехать ваш труп. Вертелось на уме. Бык фыркнул и помотал головой, словно пытался отогнать надоедливых мошек. С устойчивым интересом уставился в сторону доносящихся выкриков девчонки. — Скипидар бы тебе в задницу, Акелла! Иди! Пустыню пылесось, старый койот! Пусти меня к бублику, иначе я порву тебя на сотню маленьких медвежат! Елена ругает Алекса, на чем свет стоит, причем на русском языке, с душой. Кажется, его это даже забавляет, хоть он и не понимает, о чем речь. Чего только стоит возмутительный тон девчонки. И если бы не вся эта щекотливая ситуация, в которой я сейчас нахожусь, пожалуй, я бы с огромным удовольствием понаблюдал за тем, как она забавно пытается вершить расправу над матерым мужиком. — Ты нарушил закон джунглей, гад! Потеряли список, кого надо бояться? — А-а-а, ядрить! Не дерись, сволочь! Ай, Гаур! Я ему сейчас глаза выцарапаю! Пусти! Я же Багира, черт вас дери! А-а-а! Бублик, родненький, сос, сукорро! На помощь! — Иди, умойся, бычья сладость! — рыкнул Алекс. — На лицо посмотри! — А чего там смотреть? Фигуркой лоза, лицом ягодка. Никакого фейслифтинга! — расхохоталась, продолжив на португальском. — Может, оближешь меня, старый проказник? Багира желает страстный поцелуй! От тебя шмалью несет, сумасшедшая. Кто тебя угостил косяком? Ого, не фертите себе, какой рог! Черт, трофей с предыдущей кариды, что ли? Прикольная традиция у вас, мальчики. Если год не снимать, можно сэкономить на презервативах. Главное, чтобы не прирос. Ха-ха-ха, вы предохраняетесь рогами, Акелла? Прекрати. Что ты творишь? «Да убери ты руки свои, жадина! Ух ты ж, длинный какой! Да-да, вот так и держи меня, балбес! Не то убегу! Ох, да не так! Пополевее, там бедро Акелла!» «У бублика рога все равно толще и длиннее! Ха-ха-ха! В прошлом году ты победил, теленка!» «Фоддасе, дойда! Дурочка!» «Ты промахнулся, старый вожак! Позор джунглям! Акелла промахнулся! Вожака намыло старого койота!» «Маленькая гадюка!» — шиплю, скрипя зубами от злости. Поднимаю на Марка многообещающий взгляд. Каждая клетка моего тела требует возмездия, в то время как парня сейчас ничуть не волнует происходящее за зоной риска. Пока Алехандро усмиряет дикую кошку, друг, резво стянув с себя футболку, приготовился отвлекать парнокопытного дьявола. «Сможешь подняться?» — пользуясь случаем, негромко спросил. Я лишь на мгновение прикрыл глаза, соглашаясь. «Пора выбираться отсюда. Чья-то задница просит горячей порки». «Давай, сейчас!» — предупредил Марко, опуская подобие мулеты зверю на рога. Бык мотнул головой и угрожающе взревел. Задев рогом запястье Марка, отшвырнул его руку от себя вместе с футболкой и снова пригвоздил меня к месту убийственным взглядом. За тот короткий миг я лишь успел пересилить боль во всем теле и подняться на ноги, опираясь спиной о брусья. Хищник, растягивая удовольствие, предвкушает быструю расправу надо мной. Достаточно пошевелиться, и он, не колеблясь, воткнет в меня свой острый рог, куда пожелает его душа. В ушах стоит оглушительный свист, перемежающийся с ревом, воем и улюлюканьем толпы. Любители острых ощущений размахивают красными тряпками, пытаясь привлечь внимание парнокопытного противника. Марко вырвал из рук коренастого болвана флаг Португалии и мастерски взмахнул им перед мордой враждебно настроенного быка в очередной раз. Зверь агрессивно отреагировал на движение мелькающей материи. Взревел, резко вскинул задние ноги, боднул головой, зацепив рогом мое бедро и, разорвав джинсовую ткань, шорт вместе с кожей, принял вызов со стороны Марко, рванул с места, предоставляя мне путь к отступлению. «Уходи!» — выкрикнул на бегу. «Руку давай! Живо!» — раздалось за спиной от двоих мужчин. Я протянул обе, цепляясь за верхний край деревянного ограждения, подтянулся с их помощью и, приложив последние усилия, перемахнул через сколоченные брусья на безопасную территорию. Сойти с дистанции на кориде не зазорно. Свободно выдохнуть получилось лишь тогда, когда Марко в последнюю секунду нырнул за щит, сумев добежать до него первым. Бык с грохотом вонзил свои рога в прочное дерево. «Хрен тебе!» — отозвался на рев быка Марко, выбросив в воздух средний палец. Алекс стоял неподалеку, удерживая Елену в крепких объятиях. «Тебе крышка, детка!» Растянул ехидную улыбку, как только мы с Марком направились к ним. «Сегодня судьба благоволит к Гауру».